Примечание. Сокращенная стенограмма выступления Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде. Это заявление не только закрывало перед Ахматовой двери издательств, но еще и лишило ее пенсии. У нее отобрали продуктовую карточку Союза писателей. Она снова осталась без работы. Хуже было только положение Зощенко. Тем же днем Ахматова была в Союзе писателей, по другим делам. Все почтительно косились в ее сторону и думали, насколько хорошо она владеет собой. Но самообладание было совершенно ни при чем. Ахматова просто ничего не знала. Мне ровным счетом ничего не было известно. Утренних газет я не видела, радио не включала, а звонить мне по телефону, по-видимому, никто не решился. Вот я и говорила с ними, будучи в полном неведении о том, что обрушилось на мою седую голову. Примечание. Гитович. Об Анне Андреевне. 1970. О выступлении Жданова Ахматова узнала только вечером, когда развернула купленную рыбу, завернутую в газету. Пастернак, являвшийся членом Совета Союза Советских Писателей, отказался присутствовать на собрании, где выступал Жданов. За это его исключили из Совета. Несмотря на очевидную опасность, он пришел навестить Ахматову и принес ей 1000 рублей. Эти деньги ей очень пригодились. Связь между этими событиями и встречей Ахматовой с Исаией Берлином совершенно ясна. Впрочем, могла сыграть свою роковую роль и овация, устроенная Ахматовой в колонном зале. Говорят, что Сталин, узнав об этом, поинтересовался, кто это устроил. То, что Сталин всегда обращал внимание на творчество Ахматовой, становится ясным из стенограммы заседания Оргбюро по вопросу ленинградских журналов. Прокофьев. Примечание. Поэт Прокофьев, председатель Ленинградской организации Союза писателей. Я считаю, что не является большим грехом, что были опубликованы стихи Анны Ахматовой. Это поэтесса с небольшим голосом, а разговоры о грусти, они присущи и советскому человеку. Сталин. Анна Ахматова, кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее? Прокофьев. В сочинениях послевоенного периода можно найти ряд хороших стихов. Это стихотворение «Первое дальнобойное» о Ленинграде. Сталин. Одно, два, три стихотворения и обчелся. Больше нет. Прокофьев. Стихов на актуальную тему мало, но она поэтесса со старыми устоями, уже утвердившимися мнениями, и уже не сможет Иосиф Виссарионович дать что-то новое. Сталин. Тогда пусть печатается в другом месте где-либо. Почему в «Звезде»? Прокофьев. Должен сказать, что то, что мы отвергли в «Звезде», печаталось в «Знамени» в Москве. Сталин. Мы и до «Знамени» доберемся. Доберемся до всех. Прокофьев. Это будет очень хорошо. Примечание. Бабиченко. Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов. Вопросы литературы. 1993. Номер 3. Страницы 201-214. Ахматова переносила новые несчастья с огромным достоинством. Она говорила Корнею Чуковскому: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие, и убедилась, что в сущности это одно и то же. Примечание. Чуковская. Дневник. 1930-1969. Москва. 1994. Страница 211. Цитируется по книге. Лавров. Судьба и идеи. Она не жаловалась на то, что ее исключили из Союза писателей, лишь указывала на тактическую слепоту своих преследователей. 26 октября 1946 года она говорила Софье Островской: «Зачем они так поступили? Ведь получается обратный результат. Жалеют, сочувствуют, лежат в обмороке от отчаяния, читают, читают даже те, кто никогда не читал. Зачем было делать из меня мученицу? Надо было сделать из меня стерву. Сволочь! Подарить дачу, машину, засыпать меня возможными пайками и тайно запретить меня печатать. Никто бы этого не знал, и меня бы сразу все возненавидели за материальное благополучие». Но к критике своих стихов Ахматова относилась не столь безразлично. Критиковать же начали все подряд, даже те патриотические стихи, что были написаны в годы войны. Александр Фадеев, ставший секретарем Союза писателей, выступая в Праге, обвинил ее в декадентстве и пессимизме. Его выступление было позже опубликовано в литературной газете. В конце августа Ахматова печально спрашивала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» Примечание. Раневская. Судьба. Шлюха. В начале сентября к Ахматовой на несколько дней приехала Нина Альшевская. Из Ленинграда она увезла Анну Андреевну в Москву, на Ордынку. Пока Лев не вернулся из экспедиции, Ахматовой не следовало оставаться одной. Лев приехал, и они с матерью вернулись в Ленинград. 26 ноября Ахматова слегла с пневмонией. Температура держалась до 23 декабря. Лев трогательно за ней ухаживал. Вообще отношения между ними в те годы складывались очень добрые. Ахматова говорила любимовой в декабре 1948 года: «В комнате прибрано, истоплена печка. Хорошо. Лев ухаживает, как добрый сын». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Индрик. 2003. Том 4. Страница 59. Политическая обстановка в стране продолжала сгущаться. 12 января 1948 года по прямому приказу Сталина в Минске был убит известный еврейский актер Соломон Михоэлс. Его тело было брошено прямо на улице. Официально было заявлено, что он погиб в результате дорожного происшествия. Этому мало кто поверил. Большинство евреев, в особенности те, кто входил в еврейский антифашистский комитет, считали, что смерть Михоэлса предвещает близкие погромы. Еврейский антифашистский комитет был создан в 1942 году. Его организация играла видную роль в обеспечении поддержки России в годы войны со стороны Соединенных Штатов.